Март. Безумный месяц. За город людей он послал. Меня он смуглянку позвал. Послал людей он за мной, за той, что не сделал женой. О, нисколечко врач-человек не облегчил страданий разбег. Смуглянка лишь может помочь прогнать все страдания прочь. Баллада Чайлда, баллада 295. Часть первая. Март — дикий, безумный месяц. Месяц нарциссов, гиацинтов, чистотела, аконитов, фиалок, первоцветов и крокусов. Март приходит вместе с буйством белых цветов терновника, с играми зайцев и вольными песнями жаворонков. Март приходит, и зима подает руку полной надежд весне. В который раз уже кружат в танце сезоны, и земля пробуждается от их поступи. Однако холод еще не ушел. Февраль был мягок, потому в деревне страшатся сурового марта. Королева зимы теряет власть и оттого сильнее ярится. Древнейшая же в волшебном кольце тихо поет, обещая возрождение. Жернеют овцы, возвращаются с юга дикие утки, а в реке плещется лосось. В моем доме на озере жизнь бьет ключом. Резвятся выдры, лягушки и певчие птицы. В лесу течет березовый сок. Я собираю этот темный мед. Впервые за долгие месяцы я ощущаю на коже теплые лучи солнца и слышу аромат свежей растущей травы. Терновник у озера снова завешен дарами. Одни предназначены королеве зимы, вторые — безумной Мэри, третьи — деве Мэриан или Майе, или королеве Майя, приходящей с белоснежным цветением и пением птиц. Священник — городской мужчина спешит осудить ненавистные деревенские обычаи. «Не существует ни королевы зимы, ни королевы мая», — заявляет он. Прихожане послушно склоняют головы, готовясь к великому посту. Примечание. Великий пост длится с марта по апрель. Конец примечания. Они читают молитвы, каются в грехах, но это не мешает им танцевать в волшебном кольце, пока воронья луна затачивает полукруглый клинок и серпом восходит на небосклоне. Белоголовая ворона рассказывает, что стражники в городе поймали еще несколько человек. Бродяг, а не наших сородичей. Но рано или поздно люди случайно могут захватить и кого-то из нас. Странствующий народ зачастую становится жертвой людских страхов. В нынешней обстановке боязни и ужаса все мои сородичи уязвимы, а я в особенности. Без своего дара я заперта в этом теле, в этом месте. Мне нужно быть очень осторожной, повторяю я себе. Однако зов весны становится почти непреодолимым. Мне хочется бежать, хочется танцевать, хочется плавать в ледяной воде озера, и больше всего хочется скинуть свою кожу и вновь стать одной из представительниц странствующего народа. Но для этого должен умереть Уильям. Такую цену потребовала древнейшая. Такую цену я должна заплатить. Иначе буду вечной изгнанницей. Часть вторая. Сегодня белоголовая принесла весть. Письмо из замка, адресованное мне и написанное рукой Уильяма так аккуратно, словно эпитафия на надгробии. «Дорогая Малмойер, я знаю, что не заслуживаю того, чтобы ты прочитала это письмо. Я обидел тебя. Прости за это и за то, что теперь обращаюсь к тебе. Но, любовь моя, несмотря на все мои мучения, я не позабыла тебе. Я не могу есть, не могу спать, не могу найти покоя в сердце, и все из-за любви к тебе. Умоляю тебя, вернись ко мне. Освободи меня от этого помешательства. Ради любви, которую ты когда-то питала ко мне, молю тебя, сжалься надо мной и избавь от страданий. Навечно преданный тебе, Уильям». Я перечитала письмо, скользя по строчкам пальцем. Затем дождалась темноты и пошла к волшебному дереву. Древнейшая, как всегда, спала, но я чувствовала ее медленное пробуждение под одеянием из коры. А прислушавшись, слышала ее доносящийся из глубины земли смех и эхо детских голосов. «Древнейшая, ты слышишь меня?» Молчание. Лишь гуляет меж деревьев ветер. Он написал мне письмо, древнейшее. Прислал его с белоголовой вороной. Он пишет, что все еще любит меня, что не может без меня жить. Древнейшая тихо вздохнула под складками своей зимней кожи. «И ты веришь ему?» «Нет». «И все же собираешься к нему пойти». «Это так очевидно?» «В моем возрасте все становится очевидным», — ответила древнейшая. «Он, конечно же, лжет. Это ловушка». «Конечно». «Так ты пойдешь?» «Идти туда, безумие». «Но мы обе знаем, что я пойду. Это знание на уровне инстинкта. Как лосось знает, как плавать. Как ежик знает, в какую сторону подует зимний ветер. Я пойду в полнолуние, когда расцветет терновник. Я пообещала это Уильяму на зимней ярмарке. Идти к нему — безумие, которое я должна совершить. И потом, разве я не безумная Мэри?» И за ней остался должок. Часть третья. Я не верю Уильяму. Я более не наивная девушка, повстречавшаяся с ним год назад. Тем не менее, слова письма взволновали сердце так, как не должны были. «Я не могу есть, не могу спать. И все из-за любви к тебе». Это ложь, я знаю. Но сердце верит в другое. Оно сияет, как звезда, прыгает, как лосось, ноет, как больные косточки. И я никак не могу оборвать его дикую песнь надежды. Этим утром ко мне на озеро довольно неожиданно пришла древнейшая, которую я едва узнала. Весна вернула ее к жизни. Теперь ее волосы так же темны, как мои. Лицо, пусть и не молодо, но свежо и без единой морщины. В моем зеленом платье, с бусами из тигрового глаза, она выглядит не старухой, а матерью. «Этот сезон тебе к лицу, матерь», — поздоровалась я. Древнейшая улыбнулась. Ее глаза были подобны темным озерам. «Однажды ты одарила меня», — сказала она. «Теперь я принесла дар тебе». Древнейшая открыла сумму и достала то, что я сразу узнала — платье. Мое черное шелковое платье, сделанное из свадебного наряда апрельской невесты, расшитое розами, листьями и крохотными незабудками. Я забрала его, когда они пришли за тобой. Подумала, что оно тебе еще пригодится. Я коснулась рукой ткани с аккуратной затейливой вышивкой. Кажется, с того времени, как я шила его, прошла вечность. Я почти забыла, каково это — иметь такую красоту. «Ты все еще носишь обручальное кольцо», — заметила древнейшая. «Да, знаю». Я на мгновение замолчала, но потом все таки призналась. «Я хотела, чтобы Уильям посмотрел на меня так, как смотрел на Фиону», — сказала и поняла. «Так и есть. Я все отдала бы за то, чтобы стать Фионой, чтобы сбросить свою кожу и одежду, оставить свое тело и стать одной из его деревенских девчонок, красивых, как примула, бледных, как первоцвет, мурчащих, как кошки. Но мы не переносим сознание в людей. У людей есть имена, у людей есть души. Это отличает их от нас. Это же защищает их от таких хищников, как я». «Возьми», — сказала древнейшая. «Оно твое. Надень, когда пойдешь к нему». Забрав платье, я вспомнила сказку о кухонной принцессе. Древнейшая вовсе не добрая фея, помогающая мне завоевать моего принца, и все же она вернула мое платье. Она хочет, чтобы я пошла к нему. «Мне нужно кое-что знать. О ребенке Фионы». «Каком ребенке?» — пожала плечами древнейшая. «Ты забрала его. Зачем?» Она улыбнулась. В это мгновение она выглядела невероятно красивой. «Ты сама знаешь, зачем?» И я знала. В глубине души всегда знала, потому что мы — странствующий народ. Мы не рождаемся и не умираем. Мы — кукушки и зайцы, боярышник и омела. У нас нет семей, нет дома. Мы — дети всего и вся. Наша колыбель — пустошь. Нет рода древнее нас. Мы не умираем, не болеем, не угасаем. Мы смеемся, танцуем, охотимся, парим в небесах и забираем все, что захочется у ручных существ, людей, которых защищают имена и души. Мы забираем нужные без оглядки и разбрасываем свои семена по четырем ветрам, горам, морям и звездному небу. Часть четвертая. Март приходит в овечьей шкуре, как и я, но движется вперед с львиным рыком. Белоголовая ворона держит меня в курсе замковых новостей, однако мне этого мало. Мысли занимают письмо Уильяма, сияющие глаза древнейшей и ребенок Фионы. После нашего разговора в лесу мы с Фионой больше не разговаривали. Насколько я знаю, она совсем не выходит из дома, даже в церковь не ходит. Сидит в четырех стенах за задернутыми занавесками, и мое обручальное кольцо ничего не показывает. Меня не особо волнует Фиона, и все же я часто вспоминаю о ней. Мне хочется сказать ей, что ее ребенок жив, и в руках странствующего народа ему ничего не грозит. Безымянный, он всегда будет свободен, будет парить с птицами в небесах. Бездушный, он никогда не умрет и будет возвращаться в мир снова и снова, пока тому не придет конец. Это должно успокоить ее, если она любит свое дитя. Но люди часто ведут себя странно. Кто знает, что она подумает? И вообще, почему мне не все равно? Скоро воронья луна будет полна. На холмах запрыгают зайцы. Может, на меня действует мартовский ветер, а может, темная волжба, но мне почему-то неспокойно. Я ни на что не обращаю внимания, ни на пение черного дрозда, ни на комаров у озера, ни на облака в холодном синем небе. Сегодня меня притягивает и зовет кое-что посерьезнее. Дорога в замок достаточно безопасна, если идти по ней ночью. Меня никто не видит. Круглолицая воронья луна еще не взошла. Сердце колотится в груди, помня последний раз, когда я шла по этой дороге. Босые ноги соднят от ходьбы. К моему приходу в замок небо уже бледнеет. Коричневые холмы еще укрыты снегом. Вдоль дороги растут нарциссы. Я сажусь на землю, любуясь наступающим рассветом, и говорю себе, что моя единственная настоящая любовь тоже наблюдает за ним из окна. Только вот Уильям не любил меня по-настоящему. Я это знаю, но сердце не хочет этому верить. Древнейшая объяснила, почему мой дар еще не вернулся. Лишь смерть Уильяма освободит меня. Зимой я верила ей, но пришла весна. В груди заходится сумасшедшее сердце, и я снова рискую всем. Подобно кухонной принцессе, я постаралась сделать себя красивой. Хотя вода в озере холодна, как лед, я умыла в ней лицо и руки, вычесала из волос грязь и листья. Свадебное платье апрельской невесты — для Марта неподходящий наряд, в отличие от моей куртки и шарфа, но приятно чувствовать кожей шелк. У меня нет ни туфель, ни кареты, но я воображаю, каково это — снова быть рядом с Уильямом, сделать так, чтобы он по-настоящему увидел меня. «Пора, пора!» — трещит над головой сорока. Ее крик вырывает меня из грез. В небе бледнеет утренняя луна. Вскоре ее сменит солнце. Обручальное кольцо показывает мне комнату Уильяма, отгородившуюся от ночи плотно задернутыми шторами. «Это мой звездный час», — говорю я себе. Я зайду в его покои и приближусь к его постели, тихой поступью, неспешно. Я посмотрю в его глаза и увижу в них свое отражение. Моя сила в его слабости, моя власть в его беспомощности. Часть пятая. Я вошла в замок через дверь для слуг, как делала это множество раз с домашней кошкой и крысой. Правда, на этот раз я была в своем облике. Шла босая по холодному каменному полу, подметая юбкой кухню с ее огромными печами, вертелами и очагом. Я поднялась по лестнице и направилась к спальне Уильяма. По пути я никого не встретила. Ни служанки, ни слуги, ни доктора. В такую рань замковые люди еще не пробудились. В любом случае, я скользила по замку призраком. Никто не увидел, как я зашла в покои Уильяма. Окна были зашторены, комната погружена во тьму, но я могла разглядеть постель с балдахином, которую когда-то делила с Уильямом, шелковым покрывалом и занавесками из светло-золотой парчи, и подушки, на которых когда-то покоилась моя голова. Здесь витал запах Уильяма, так похожий на запах моря. «Уильям», — позвала я. Он вздрогнул и повернул голову. Его сонное лицо неразличимым пятном светлело в темноте. И все же я почувствовала, что-то не так. В том, как он двигался, в том, как пах. От него не пахло ни болезнью, ни молодостью. «Это правда ты?» — спросил он. И голос у него был другим, глубоким и властным. И ладонь, обхватившая мою руку, напоминала не ладонь больного, ослабшего мужчины, а скорее лапищу бурого медведя, просыпающегося от зимней спячки. Большие пальцы стиснули мое запястье, и я поняла, кем бы ни был этот мужчина, он не Уильям, он чужд мне. От него несет табаком, потом и яростью. Я попыталась вырваться, и мужчина засмеялся. Он был гораздо сильнее меня. И до меня дошло, кто это. Доктор Уильяма, книжник, который в поисках безумной Мэри повесил столько народу. Наверное, он поменялся с Уильямом спальнями в надежде на мой приход. Возможно, и предназначенное мне письмо читал, а может, и диктовал. Зная мой характер, он закинул удочку и просто ждал, когда я заглочу наживку, даже понимая, под наживкой острый крючок. И, конечно же, у него с собой нож. Все, что ему нужно для снятия заклятия — кровь моего сердца, пролитая в воронье полнолунье. «Я поймал ее, мой господин! Скорее сюда!» — громко закричал мужчина. Откуда-то из-за занавески раздался приглушенный голос. Я узнала. Это Уильям. Вскоре сюда прибегут слуги и охранники с копьями и обнаженными мечами. Вскоре шторы распахнут, открывая вид на призрачную луну. Доктор дернул меня к себе, прижимая мои руки к постели. Раздался треск рвущегося шелка. Говорят, одежда мертвых недолговечна. И платье апрельской невесты не устояло под грубой силой. Оно натянулось и порвалось на груди. Меня вдруг прошил страх. Мужчина смеялся, удерживая меня. «Что ты собиралась сделать? Хотела соблазнить моего господина в краденом наряде?» «Возможно. Мне все еще хотелось верить. Глаза все видели, уши все слышали, а сердце не могло вынести правду, похоже, и не сможет, пока в него не воткнется клинок». «Глупая шлюха!» — хохотнул доктор. «Как ты могла поверить, что он полюбил одну из вас?» «Мы везде, сэр», — дрожащим голосом ответила я. «В воздухе, которым вы дышите, в тенях под вашей постелью. И когда вы умрете и ляжете в могилу, мой народ будет питаться вами». Он со смехом притянул меня ближе. «Смелые слова». Теперь я чувствовала его мускусный запах, горячее и дикое возбуждение. Он не испытывал страха. Вообще. Его переполняла эйфория от приближающегося насилия. «Они думают, что знают меня», — подумалось мне. «Они принимают меня за одну из своих деревенских девок. Думают, я буду сопротивляться, кричать, плакать и позволю им забрать у меня все, что им заблагорассудится». Страх отступил. Даже злости не осталось. Волк не злится, вонзая клыки в охотника. Ворон не злится, клюя падаль. Что-то поднималось во мне волной и росло. Шипело и бросалось атакующей змеей, вспархивало спугнутой стаей птиц. Я дралась, брыкалась, царапалась и кусалась, пока каким-то образом не выскользнула из своего тела и не зависла безмятежно над двумя истерзанными фигурами на кровати. Кто-то сорвал с окна штору, и комнату наполнял солнечный свет. И кровь, о, крови было так много, заливала все золото покрывало. Затем, как брошенный в воду камень, я упала в свое тело. Мое платье было разодрано, грудь болезненно теснила. У постели, в ночной рубашке, стоял Уильям, белый, как воронья луна. «Боже мой, что ты наделала?» Я попыталась сделать вдох. Больно. Я поёрзала под тяжестью мертвого тела доктора. Свадебное платье пропиталось кровью. Изрезанные руки кровоточили. Но мужчина был мертв. Испихнув его с себя, я обнаружила в своей руке нож, ухмыляющийся, как вспоротая глотка. Мэри Мак, Мэри Мак, вся в черном ты и в крови. Меня душил смех, и я засмеялась. Все это было уже слишком. Мертвый мужчина, воронья луна и Уильям, глядящий на меня так, словно сам владыка смерти спустился забрать его душу. Все это было слишком ужасно и слишком абсурдно. Оставалось только смеяться. И смех гигантской волной взметнул меня в небо цвета примулы с семенами чертополоха, фейерверками и звездным светом. Уильям упал на колени. Я смотрела на него сверху вниз. Себя видела тоже, но я не имела значения. Бедная смугляночка в порванном платье. Мне было почти жаль ее. «Отпусти ее», — сказала я себе. «Пусть ползет умирать, подобно пойманной в капкан лисице». Я, наконец, освободилась от нее, вновь став свободной и безымянной. «Смилуйся», — взмолился Уильям. «Я был неправ, совершил ошибку. Прости меня». «Простить?» — повторила я за ним. Мой голос исходил не только от смуглянки, но и отовсюду. С высоты небес, с пустоши, где пасутся овцы, из-под земли, в которую уходят корни, от набухших бутонов, что вот-вот расцветут. Ты назвал меня уродливой шлюхой, солгал мне и предал меня, но, что хуже всего, дал мне имя. А когда я стала твоей, выбросил меня как ненужную вещь. Как тебя простить? «Позволь мне жить», — простонал Уильям. «Пожалуйста. Пожалуйста, освободи меня!» Я моргнула. Это вернуло меня в тело смуглянки. Я снова смотрела на мир ее глазами. Я чувствовала боль, кружилась голова, но как же приятно было видеть Уильяма на коленях передо мной, улыбаться ему, ощущать кровь на своих руках и знать, что в конечном итоге я победила. «Я дам тебе обещание, любовь моя». Я сняла с окровавленного пальца обручальное кольцо. «Прими его в знак моей доброты и милосердия». Уильям взял кольцо с перекошенным от страха и отвращения лицом. Я шагнула к нему. Мое отражение в его глазах стояло тенью приближающегося лета. «Моя клятва тебе будет верна так же, как та, что дается в церкви. И любая девушка поймет по этому кольцу, что ты связан обещанием. Носи его до майского кануна. Носи и думай обо мне каждую ночь. Носи, пока твоя кожа не остынет и сердце не перестанет биться. А когда ты, наконец, будешь лежать под землей, я буду долго танцевать на твоей могиле и заливаться соловьем». Босоногая, в разодранном платье, я понеслась прочь из замка и, добежав до озера, рухнула под терновником. Моя теплая кровь пропитывала его корни, а в широко распахнутых глазах отражались небеса.